Кофе по-ковбойски. Такое могло случиться только в Техасе. Для вящей верности назовем даже точное место. Прямо на север от Гейяма, чуть в стороне от вычетов полоса, где веют свободные ветры, душистые, как утренний кофе. Там, под открытым небом, лучшие техасские ковбои объезжали лошадей. У хозяина раньше его ребят дело было по горло. Чуть занимался рассвет, а уж ковбои верхом на конях носились на перегонки. Все чем-нибудь дозанимались в ожидании раннего завтрака и кофе. А надо вам сказать, хозяин раньше был знаменитейшим во всем Техасе кофеваром. Он почти никогда не доверял это дело повару и, как правило, варил кофе сам. Крепкий утренний кофе по-ковбойски в стране дичков и кривоногих ковбоев слаще пения скрипки в субботний вечер. А что такое крепкий кофе по-ковбойски, вы знаете? Нет, сейчас расскажем. Берется 2 фунта молотого кофе и сыплется в кипящую воду. Кипятится 2 часа, процеживается через лошадиную подкову и кипятится еще немного. Вот настоящий кофе по-ковбойски и готов. На этом раньше был котелок на 3 галлона, в котором ковбои готовили свой излюбленный напиток. Первонаперво хозяин сам промывал котелок, чтобы уж не сомневаться в его чистоте, наполнял его прозрачной водой, ставил кипятить, потом высыпал туда побольше свежемолотого крепчайшего кофе. Кофе кипел и пенился, и восхитительный пьяный аромат разливался в воздухе, словно сладкий весенний ветерок. Все рассаживались вокруг и принимались за пресные лепешки с беконом, запивая их дымящимся кофе. Истинное наслаждение! После завтрака все в добродушнейшем настроении садились верхом на своих лошадок. Все, кроме хозяина. Он любил сам вымыть котелок, чтобы не сомневаться в его чистоте и знать, что он готов для следующей трапезы. И вот однажды прополоскал он котелок несколько раз, да еще засунул в него руку, чтобы проверить, не осталось ли на дне кофейной гущи, и когда коснулся дна, почувствовал там что-то мягкое и скользкое. Подцепил, вытащил и, о ужас, это оказалось длиннющее в 7 дюймов сороконожка. Слышали вы когда-нибудь про техасских сороконожек? У каждой 40 ног, и в каждой ноге смертоносный яд. Достаточно прикосновения одной ядовитой ноги, и ты уже мертв. А представляете себе, что значит съесть ее целиком? Хозяин раньше был человек порядочный и честный. Увидев, какое сороконогое чудовище варилось в кофе, он стал белее полотна. Этот ядовитый кофе отравит его самого и его ребят. И он поступил так, как любой порядочный техасец поступил бы на его месте. Он завыл, закричал, завопил громче 1000 койотов, чтобы созвать всех своих людей. Что-что, а соображать он умел. И соображал быстро. Все тут же прискакали назад. «Друзья!» — сказал он. «Нам конец!» «И по моей вине я сварил ядовитую сороконожку в нашем копе!» Он поднял высоко длинное гибкое тело гнусного насекомого. «Одного укуса сороконожки достаточно, чтобы отравить человека. А раз я варил эту ядовитую гадину в копе, значит, кофе и вовсе отравленный. До Гейямы больше 25 миль. Может, там нам и помогли бы, но нам не поспеть. Надежды нет, а коли ж там суждено умереть, умрем, ребятки, как истинные техасцы!» Ковбои не спеша слезли с коней. Они были мрачны и безутешны. Все сели вокруг и стали ждать. Кое-кто попробовал засунуть пальцы в рот, чтобы изгнать из себя всю отраву. Другие подбадривали себя такими крепкими словечками, что пробурают оловянные тарелки. А один даже похвалил хозяина. «Это был твой лучший кофе!» Так они ждали, ждали и ждали, пока яд сороконожки подействует. Долго ждали. Прошел час. Потом медленно протянулся второй. А никто не умер. Ни у кого даже живот не заболел. Хозяин был озадачен. «Может, вареная сороконожка вовсе не ядовитая?» Довольно пробурчал он. «Может, сороконожка вообще не вредна техасским лодырям? Лично я чувствую себя бодрее сына самого громоверца на огненной колеснице. И я!» Раздалось со всех сторон с шумным облегчением. «Гип-гип, ура!» И ковбойские шляпы полетели в воздух. «Этот кофе для ковбоев не страшен! Отличный был кофе!» Смеху тут было и всяких шуточек. Помалкивают только отпетые зануды, которые вообще не понимают шуток. «Эй, хозяин, еще один отравленный завтрак из медведя под уксусом, и мы со страху излечимся все от чесотки!» «Верно, ребятки, веселее умереть от чашечки первоклассного кофе, чем от ревматизма в старости!» И все отправились работать в прекрасном настроении и в добром здравии. В другое утро хозяин заявил: «Уж сегодня я так сварю кофе, что никакая сороконожка не заберется в него!» Он хорошенько вычистил котелок, потом налил воды и засыпал кофе. И вскоре уже все сидели вокруг и наслаждались горячими лепешками с беконом и крепким кофе. Самый тощий ковбой на ранче по прозвищу Тростинка сказал: «Кофе что надо, хозяин! Бьюсь об заклад, ты опять положил в него славненькую жирненькую сороконожку!» «Шутки в сторону, Тростинка!» — сказал хозяин. «На этот раз ты проиграл! Нет никаких сороконожек в кофе!» Когда завтраком было покончено, хозяин вытряхнул кофейную гущу, и вот те раз опять из котелка выпала отличная вареная сороконожка. Ну и ну, ведь он все сам проверил, все осмотрел на глазах у других ковбоев. «Не знаю, не знаю», — сказал он, — «смягчат ли сладенькие слова сердцу упрямого северянина, но что кофе с вареной ядовитой сороконожкой особенно хорош, это точно».